почему песня о любви заставляет грусти. Лови, братан, ответочку. Ты думаешь, меня мысли о смерти тревожат? Это не так, хотя и походу было хреново, я признаю. Мой позитив равнялся нулю. Тексты писал суицид, да. Но это было лишь для себя утешение. В игре на ритмах нашел я проблемы решения. Это не значит, что все позабыто, но я пережил, и эта карта бита. Просто иногда бывает обидно. Это тохо и неудивительно. Ты же знаешь, какой я мнительный. Жил как в сказке, создал идеал, строил планы и сам пострадал. Я, как и все, любить лишь мечтал. Может, это испытал и ты. Обо всем об этом в басте. Любовь без памяти. Хотелось бы, брат, чтоб смог ты понять, то из-за чего я долго не мог спать. Эй, братка, теперь все будет в порядке. Жизнь — это книга, страница — судьба. Мы сменим только закладки, да. Эй, братка, теперь все будет в порядке. Жизнь — это книга, страница — судьба. Мы сменим только закладки, да. Нету желания больше страдать. Время пришло теперь наступать. Скину оковы эпичной трагедии. Но жизнь из-за этого не станет комедией. Просто вернусь я в обычное русло. Ну как тебе, Virgin, такое искусство? Такие, как ты, рядом надолго. Вы помогли достать мне и сердце, и иголку. И сердце, и иголку. Жизнь как спичечная коробка. Серьезно относиться смешно и неловко, а легкомыслие может спалить. Но я постараюсь достойно прожить. Брошу за спиной печали и обиды. Затянутся раны, забудется боль. Останутся в прошлом судьбы опрокиды. Новая страница, как новый куплет. Бывшей девушке огромный привет. По-доброму ей пожелаю удачи. Расхочется ей прожить все иначе. Все иначе. Эй, братка, теперь все будет в порядке. Жизнь — это книга, страница — судьба. Мы сменим только закладки, да. Эй, братка, теперь все будет в порядке. Жизнь — это книга, страница — судьба. Мы сменим только закладки, да.